Глава 7. Принцип Маха. Принцип эквивалентности Эйнштейна гласит, что силовое поле, возникающее тогда, когда телу сообщается ускорение или вращение, в зависимости от выбора системы отсчета, может рассматриваться как инерционное или как гравитационное. Но при этом возникает очень важный вопрос, который ведет к глубоким, еще нерешенным задачам. Являются эти силовые поля результатом движения по отношению к пространству времени, существующему независимо от вещества? Или само пространство-время создано веществом? Иначе говоря, создается ли пространство-время галактиками и другими телами Вселенной? Мнения специалистов разошлись. Все старые доводы XVIII и XIX веков о существовании пространства или эфира, независимо от вещества, высказываются и сейчас. Но только теперь спорят о пространственно-временной структуре, иногда называемой метрическим полем космоса. Большинство ученых, писавших о теории относительности, Артур Эддингтон, Бертран Рассел, Альфред Уайтхед и другие, считали, что свойства пространства-времени не зависят от звезд, хотя, конечно, местные искривления создаются звездами. Грубо говоря, если бы не существовало никаких других тел во Вселенной, кроме Земли, то было бы возможно, утверждают эти авторы, вращение Земли относительно пространства-времени. Вопрос о том, какой кривизной в целом, положительной, отрицательной или нулевой, обладает это пространство, не имеет отношения к данному спору. Одинокий космический корабль, единственное тело во Вселенной, мог бы включить свои двигатели и ускориться. Космонавты внутри корабля при ускорении почувствовали бы действие сил инерции. Одинокая Земля, вращаясь в пространстве, сплющивалась бы в направлении экватора. Сплющивание возникло бы из-за того, что частицы вещества испытывали бы действие сил, двигаясь не по геодезическим в пространстве времени. Частицы должны были бы двигаться, так сказать, против шерсти пространства времени. Было бы даже возможно на этой одинокой Земле измерить силу инерции, называемую Корелиосовой, и определить направление вращения Земли. Вращение Земли вызывает отклонение межконтинентальной ракеты, летящей на север или юг, направо в северном полушарии и налево в южном. Это инерционное явление называется Кориолисовой силой по имени Кориолиса, французского инженера начала XIX века. Впервые его полностью проанализировавшего. Циклоны и другие круговые движения в атмосфере являются прямым следствием кориолисовых сил. Эйнштейн признавал возможную справедливость подобной точки зрения, но, по крайней мере, в молодости она ему была не по душе. Он предпочитал точку зрения, впервые предложенную ирландским философом-епископом Беркли. Беркли доказывал, что если Земля — единственное тело во Вселенной, то бессмысленно говорить о возможности ее вращения. Подобный взгляд в какой-то степени разделяли немецкий философ 17-го столетия Лейбниц и голландский физик Христиан Гюйгенс. Но он был забыт, пока Эрнст Мах, австрийский физик 19 века, не возродил его, предложив правдоподобную научную теорию. Мах предвосхитил многое в теории относительности, и Эйнштейн писал о большом влиянии Маха на его ранние мысли. С грустью нужно признать, что Мах в старости, когда его мысли нашли свое отражение в теории Эйнштейна, отказался признать справедливость теории относительности. С точки зрения Маха, космос, лишенный звезд, не будет иметь той пространственно-временной структуры, по отношению к которой могла бы вращаться Земля. Для существования гравитационных или инерционных полей, способных сплющить планету или поднять жидкость на стенку вращающегося ведра, необходимо существование звезд, создающих структуру пространства-времени. Не имея такой структуры, пространство-времени имело бы и геодезических. Мы не могли бы даже сказать, что пучок света, распространяющийся в полностью пустом пространстве, двигался по геодезической, так как при отсутствии пространственно-временной структуры пучок не смог бы предпочесть одну траекторию другой. Как выразился Д'Абро в своей превосходной книге «Эволюция научной мысли», пучок не знал бы, по какому пути пойти. Даже существование сферического тела, подобного Земле, было бы невозможно. Частицы Земли собраны воедино тяготением, а тяготение передвигает частицы по геодезическим. Не будь структуры у пространства времени, не будь геодезических, Земля, по словам Д'Абро, не знала бы, какую форму ей принять. Об этой точке зрения Эддингтон однажды сказал юмористически: «В полностью пустой Вселенной, если Мах прав, гравитационные поля Эйнштейна должны рухнуть». Д'Абро описывает мысленный опыт, помогающий понять позицию Маха. Представим космонавта, витающего в пространстве. Пусть он единственное тело во Вселенной. В руке у него кирпич. Мы знаем, что кирпич должен быть невесом, нет гравитационной массы. Будет ли у него инертная масса? Если космонавт попытается кинуть кирпич в пространство, возникнет ли сопротивление движению его руки? С точки зрения Маха, его не должно быть. В отсутствии звезд, создающих метрическое поле пространства-времени, нет ничего, по отношению к чему мог бы ускориться кирпич. Есть, конечно, космонавт, но его масса так мала, что любыми эффектами, связанными с ним, можно пренебречь. Эйнштейн для точки зрения Маха применял термин «принцип Маха». Вначале Эйнштейн надеялся, что эта точка зрения может быть введена в теорию относительности. И действительно, он создал модель Вселенной, о ней будет рассказано в главе 9, в которой пространственно-временное строение Вселенной существует лишь постольку, поскольку существуют создающие ее звезды и другие материальные тела. «В последовательной теории относительности», — писал Эйнштейн в 1917 году, публикуя первое математическое описание этой модели, «не может быть никакой инерции относительно пространства, а лишь инерция масс по отношению друг к другу. Если, следовательно, я удалю какую-то массу достаточно далеко от всех других масс Вселенной, ее инерция упадет до нуля». Позже был найден серьезный изъян в космической модели Эйнштейна, и он был вынужден отказаться от принципа Маха, но этот принцип продолжает оказывать серьезное влияние и на современных космологов. Это происходит потому, что относительность движения доведена в нем до предела. Противоположная точка зрения, предполагающая существование пространственно-временной метрики, даже в отсутствии звезд, в действительности очень близка к старой теории эфира. Вместо неподвижного, невидимого студня, именуемого эфиром, предлагается неподвижная, невидимая структура пространства-времени. Если принять это предположение, то ускорение и вращение приобретают подозрительно абсолютный характер. И действительно, проповедники этой точки зрения без колебаний говорят о вращениях и ускорениях как об абсолютных. Однако, если явление инерции относительно, но не по отношению к такой структуре, а лишь по отношению к структуре, созданной звездами, то относительность выступает в своем наиболее чистом виде. Деннис Скьяман, английский космолог, идя по пути Маха, создал остроумную теорию. Ее занимательное изложение дано в его популярной книге «Единство Вселенной». Согласно Скьяма, инерционные явления, возникающие при вращении и ускорении, являются результатом движения по отношению ко всему веществу во Вселенной. Если это так, то измерения инерции дают метод оценки полного количества вещества во Вселенной. Уравнения Скьяма показывают, что влияние ближайших звезд на инерцию поразительно мало. Все звезды в нашей галактике, по его расчету, дают примерно лишь 1/10 миллионную часть силы инерции на Земле. Главная часть этой силы создается далекими галактиками. Скьяма оценил, что 80% силы инерции является результатом движения относительно галактик, настолько удаленных, что их еще не видно в наших телескопах. Во времена Маха не было известно, что кроме нашей галактики существуют и другие галактики. Не было известно даже, что наша галактика вращается. Сейчас астрономы знают, что центробежные силы, возникающие при вращении, очень сильно сплющивают нашу галактику. С точки зрения Маха, это сплющивание могло произойти только в том случае, если вне нашей галактики существуют огромные массы вещества. «Зная Мах о явлениях инерции при вращении нашей галактики», — указывает Скьяма, — «он мог бы предсказать существование и других галактик за 50 лет до их открытия». Необычность точки зрения Скьяма станет более наглядной со следующей иллюстрацией. Однажды я купил головоломку, представляющую собой квадратную коробочку со стеклянной крышкой, внутри которой было 4 стальных шарика. Каждый шарик располагался в желобке, шедшем от центра квадрата к одному из его углов. Задача состояла в том, чтобы загнать одновременно все 4 шарика в углы. Единственный способ делать это — положить головоломку на стол и привести ее во вращение. Центробежная сила — вот что помогает решить эту головоломку. Если Скьяма прав, то эту головоломку нельзя было бы разгадать подобным способом, не будь миллиардов галактик на громадных расстояниях от нас. Будет ли теория относительности развиваться по направлению, указанному Махом и Скьяма, или сохранится независящая от звезд структура пространства-времени? На это никто не может ответить. Если будет успешно развиваться теория поля, в которой элементарные частицы вещества можно будет понять как пространственно-временное поле, то звезды сами по себе станут всего лишь одним из проявлений такого поля. Вместо звезд, создающих структуру, структура будет создавать звезды. В настоящее время, однако, все это лишь предположение.